Приложение 10. Статья Эльдара Рязанова «В огоньке. Великодушие». Деятели нашего искусства, многие из которых оказались на Западе не по своей воле, должны быть приобщены к нашей жизни. Ведь не все из них, подобно Иосифу Бродскому, смогут стать лауреатами Нобелевской премии и благодаря этому хоть частично вернуться на родину. Может быть, пора проявить добрую волю и благородство по отношению к тем, кто хочет сегодня возвратить себе советское гражданство. Эти таланты еще смогут пригодиться отчизне. И надо понимать, что не любовь к родине и не любовь к конкретным руководителям страны — это отнюдь не синонимы. Вожди меняются, а народ, страна, как известно, остаются. Вспоминаю популярную некогда песню наших космонавтов. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Стихи песни написаны гражданином ФРГ Владимиром Войновичем. Я в это время был лицом без гражданства. После изгнания автора из нашей страны, он написал ее, будучи гражданином СССР, песня эта звучала некоторое время без слов, а потом и вообще перестала исполняться. Я уже много лет мечтаю поставить фильм по книге Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Роман этот был сочинен Войновичем у нас, в России, но напечатать его в те годы оказалось невозможным. Роман опубликовали на Западе. Мне кажется, Владимир Войнович создал прекрасную книгу, которая, несмотря на изгнание, останется в истории нашей литературы, станет гордостью нашей словесности. Ценность книги в народности, в создании двух сочных национальных русских характеров солдата Ивана и почтальонши Нюрки. Именно такие, как Чонкин, честные, добрые, отважные, выиграли Великую Отечественную войну. Так что положительное начало, столь редкое в сатирическом жанре, представлено в романе ярко и выпукло. В книге, конечно, немало едких, язвительных страниц, которые сатирически разоблачают перерожденцев, руководителей района, псевдоселекционера Лысенковца. Действие книги происходит в 1941 году, до войны и в ее начале, бериевских выкормышей, отчего произвола трепещет все население вокруг, ведь могут казнить, а могут помиловать. Автор высмеивает выдвиженщин, всплески начальственного антисемитизма, бесхозяйственность и другие неприглядные явления сталинской эпохи. Один из руководителей кинематографа, прочитав книгу, сказал мне: «Эльдар Александрович, мне сейчас приносят куда более острый сценарий, чем эта книга». И действительно, мы сейчас у себя в стране, не стесняясь, говорим и пишем об очень печальных и страшных страницах нашей истории, кричим более откровенно о прежних и сегодняшних бедах, нежели это изображено в романе Войновича. Но не за остроту содержания я люблю Чонкина, хотя в книге полно перца и по нынешним меркам, а за то, как она написана, за ее художественность, за народный превосходный юмор, за национальную самобытность. Однако поставить фильм по этому роману мне никак не удается. Заковыка заключается в том, что книга издана не у нас, а на Западе. Хотя я не понимаю, почему ее нельзя сейчас напечатать у нас. А главное то, что автор лишен советского гражданства и живет в ФРГ. Конечно, я не политик. И, может, чего-нибудь не понимаю. Может, надо набраться терпения и подождать. Но я, признаюсь, не могу ждать. Нет у меня лишнего времени. Мне уже перевалило за 60. Я не имею права тратить годы на ожидание. Я написал не так давно горькое стихотворение, которое кончается строчкой: «Как раз на жизнь свобода опоздала». Но в данном случае свобода не опоздала, а еще не пришла. А ведь фильм, над которым я начну сейчас трудиться, сможет выйти на экран только через 3 года. Тут учитывается и написание сценария, и производство, и печать тиража. Неужели и тогда, через 3 года, будет все еще преждевременно? Неужели мы в глубине души не верим в перестройку и думаем, что это игра, которая скоро кончится? Я написал Войновичу личное письмо, где рассказал о своем намерении. Автор откликнулся благодарным, очень теплым посланием. Дальше длинная цитата из моего письма. Войнович: у кого и когда появилась мысль использовать гражданство нашей Родины как жупел против инакомыслия, как разменную монету. Гражданством нельзя награждать, а лишением его наказывать. В этом есть что-то недостойное нашего великого государства. Мне думается, пришло время, и надо способствовать возвращению советского гражданства тем, кто был неоправданно лишен его по произволу, беззаконно, из-за чиновничьего самодурства, из великодержавной спеси и чванства, понимая, что не все смогут или захотят вернуться в СССР, ибо по-разному сложились судьбы изгнанников, но это уже их дело. То, что было отнято и отнято несправедливо прошлым правительством, должно быть возвращено нынешним. Причем, как мне кажется, это надо сделать без всяких условий, без требований покаяния и самобичевания. Великая страна должна быть великодушной. Эльдар Рязанов. Приложение 11. Открытое письмо редакторам журналов «Юность», «Дементьеву» и «Огонек» Коротичу. Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис», господин Войнович, сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». А наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его. Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение. Что же привлекло наших редакторов? Над чем смеется господин Войнович? Что им взято под осмеяние и глумление? Прежде всего, это первый день Великой Отечественной войны. Это кадровые командиры, политработники, бойцы, рабочие крестьянской Красной армии. Это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года. Мы, ветераны войны, герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы, члены клуба «Золотая звезда» при доме офицеров ОДВО, начавшие службу в РККА еще в довоенное время, выражаем свое глубокое возмущение публикации этого кощунственного, клеветнического измышления и свидетельствуем. Первый день Великой Отечественной войны остался в нашей памяти и в памяти всего советского народа как самый трагический день нашей 70-летней истории, как начало самой кровопролитной войны за всю историю человечества. В этот день бомбили наши города. В этот день вступили в бой передовые наши части. В этот день появились первые тысячи жертв, первые тысячи раненых и искалеченных. У всех нас свидетелей того времени. В памяти рыдания и плач по всей стране матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну своих сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. У всех у нас в памяти громадные очереди добровольцев в военкоматах. И этот день всенародной скорби взят западно-германским господинчиком под осмеяние, под сочинение анекдота, где предел цинизму и издевательству. Неужели нашим редакторам непонятно это? Клеветнически описана и осмеяна Красная армия периода 1941 года. В самом неприглядном свете выставлено поколение бойцов, командиров и политработников 1941 года. Тех самых бойцов, которые приняли на себя первый, самый страшный удар, самый мощный в истории войны армии. Тех самых бойцов, которые прошли всю войну и от которых к концу войны осталось в живых только 3%. Это те самые командиры и политработники, которые первыми поднимались в атаку и первыми гибли. Те самые командиры и политработники, которые стояли насмерть у стен Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя и других городов. Это они остановили мутный коричневый поток фашистской чумы, грозивший захлестнуть весь мир. Это они освободили Европу и разбили вдребезги многомиллионный вермахт. Можно ли смеяться над павшими героями, над защитниками Родины? Мертвые сраму не имут. Советские граждане Коротич и Дементьев, неужели вы не отдаете себе отчета в этом кощунстве? Вот уж действительно подтверждение туркменской пословицы: если друг плачет, то враг хохочет. Примитивизм мышления и поступков, животные чувства, плоская похабщина, умственная отсталость. Вот что приписал деревенским женщинам и всем жителям деревни Красная писатель из ФРГ. Все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому в духе геббельсовских «русише швайне», издевательства. Брезгливость элитарного господина к черной кости свидетельствует об отсутствии у автора элементарной порядочности. Ну а вы, граждане-редакторы, где ваша гражданственность, где ваша гордость? Вы в 3 миллионах экземпляров распространили злобную клевету на Красную армию. Вы оскорбили память народа, память павших героев. Мы, оставшиеся в живых, требуем прекратить глумление над самым святым народной памяти, павшими ее защитниками, и требуем дать нам слово опровержения кощунственной и злобной клеветы на страницах тех журналов, которые ее опубликовали. Это будет только справедливо. От имени собрания клуба «Золотая звезда», объединяющего 72 героев Советского Союза и 16 полных кавалеров Ордена Славы, настоящее опровержение подписали. Председатель Совета клуба «Золотая звезда», герой Советского Союза, полковник Завертяев. Члены Совета клуба. Дважды герой Советского Союза, генерал-лейтенант Алексенко. Герой Советского Союза, генерал-майор Гнедо. Герой Советского Союза, генерал-майор Шадрин. Полный кавалер Ордена Славы, старшина Бужак. Секретарь клуба «Золотая звезда», подполковник Каргопольцев. Наш адрес 270-044. Город Одесса, улица Пироговская, дом 7, дробь 9, дом офицеров ОДВО, клуб «Золотая звезда», секретарю Каргопольцеву Георгию Васильевичу. 25 февраля 1989 года. А это мой ответ авторам. Ваше превосходительство, господа герои и кавалеры. Откровенно говоря, прочитав ваше письмо, я в его подлинность не сразу поверил, подумал, розыгрыш. Письмо-то из Одессы, а Одессы все знают. Город шутников, там юморина проводится, там Ильф и Петров развивались, там сам Жванецкий живет. Не Жванецкий ли? И написал. Потом думаю, нет, это не Жванецкий, а Чехов. Потому что написанное вами больно уж смахивает на чеховское письмо ученому-соседу, автор которого, войско Донского отставной урядник и дворянин Василий Семибулатов, критиковал своего адресата за предположение, будто человек произошел от обезьянских племен. Отставной урядник с такой теорией не был согласен, но при этом скромно оговаривался. «Извините меня, наука, за то, что вмешиваюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то олиповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. В письме же кощунство мысли и идеи высказываются столь олиповатой, что они даже и в животе не помещаются, вылезают наружу. Причем изложено все таким дикообразным языком, как будто писали письмо какие-то неучи, а не советские генералы, из которых, по крайней мере, двое, Гнедо и Алексенко, об остальных не знаю, окончили по 2 академии. А по стилю письма кажется, что писали его, может быть, вояки времен Гражданской войны, которые не только что академии, а и полного курса церковно-приходской школы не одолели. Вот взять хотя бы первый абзац. «Сбежавший, пишете вы, ФРГ, бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин Войнович, сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». А наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его. Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение. Здорово. Словам тесно, а мыслям просторно. Нет, в самом деле, давайте разберем. Повторю еще раз. Сбежавший ФРГ, бывший советский журналист. А теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис». Обрываю цитату, потому что не могу сдержаться. Всего 1,5 строки, а сколько фантазии!